Четверг, 11 января. Первое. Миссис Уитекер. Соседка, старая, страдает клептоманией. Второе. Диллон, кассир в Лидле. Заставил меня переплатить за бумагу Крейга. Третье. Мужик в пиджаке на синем кашкае, который каждое утро с ревом сворачивает с Саурбери Роуд. Серый костюм, очки авиаторы, загар Дональда Трампа. Четвертое. Дерек Скат. Пятое. Уэсли Парсонс. В саду перед домом мамы и папы распустились камелии. Вид просто потрясающий. Это еще мама сажала. Я перед работой заехала кое-что завести и увидела их. Джулия и на этот раз ныла и конючила. Опять, оказывается, пыталась разбить окно. «Не смей разбивать окно!» Наорала я на нее и потащила за волосы, пока она не рухнула на ковер. «Будешь так себя вести, я тебе еще один палец отрежу!» Я напомнила ей о моей подруге, которая не спускает глаз с ее детей. После этого она заткнулась. Мне захотелось убить ее сегодня же. Становится ужасно утомительно сюда мотаться, кормить ее и по 100 раз повторять одни и те же угрозы. Это все равно, что ухаживать за неприятной лошадью. И пятна с ковра все никак не получается оттереть. Но момент сейчас неподходящий. Как убьешь, назад уже не отмотаешь, а я хочу обязательно сделать это как следует. Полиция обнародовала новую информацию о Дэниеле Уэлси, электрике, которого безжалостно лишила жизни и окаянного отростка, ваша покорная слуга. Утопшего, оказывается, и в самом деле обнаружили без рабочего приложения. В редакции весь день шутят на тему Дэна без члена. Террористическую версию убийства догадались сразу отмести. Он якобы в новогодний вечер ввязался в драку в баре, и расследование пошло по этой тупиковой ветви. Зато теперь понятно, почему у него была бровь рассечена. На обед опять салатик. Будь ты проклят, огурец. Эй-Джей начал подкатывать к Лане. Весь такой «Привет, Эл, как поживаешь?» Прям с порога. И предлагает сделать ей тост с арахисовым маслом и бананом, как тот, которым он сам завтракает. Еще я заметила, что ее чай-латте он приносит до того, как принести мой капучино. К тому же болтает он с ней дольше, чем со мной. Оба любят плавать. У обоих папы сбежали от мам, когда они были маленькими. И у обоих в детстве были кокоду. Клавдия это зафиксировала, и, насколько я понимаю, теперь старается придумывать ему побольше заданий. Сегодня чуть ли не на полдня отправила его наверх разбираться в архивах. Интересно. Как Лана кричит. А еще интересно, ее предсмертный крик будет таким же, как во время секса? На чайном перерыве в 3 часа дня мы с Джеффом, как с нами часто бывает, поспорили. На этот раз по поводу превращения исторических богадельн в центре города в ночлежки для выпущенных под залог. Я говорила, что это отличная идея, ведь вон сколько бездомных у нас в городе. А Джефф спрашивал, а как же быть с историей? Согласия мы так и не достигли, но в конце чокнулись кружками, так что, думаю, мы все еще друзья. Вечером проходила запланированная акция протеста в связи с повышением муниципальных налогов, и она превратилась в полномасштабный бунт, который докатился до торгового центра в конце нашей улицы. Были даже случаи мародерства, самодельные метательные снаряды и коктейли Молотова с экологически чистым бензином, из-за которых тут и там возникали спонтанные пожары. Я вот только вернулась. Сделала несколько отличных снимков. Думаю, один завтра всем просто башку снесет. И замечу без ложной скромности, по-моему, у него есть все шансы оказаться на первой полосе следующего номера. Может, прямо завтра удастся впечатлить фотками Клавдию и Лайнуса и, наконец-то, попасть туда, где мне и следует быть, на обложку. Первая полоса газеты и мое имя на ней. Ради этого стоило так долго терпеть и лезть из кожи вон. По дороге домой ни в одном из окольных переулков никаких случайных насильников не встретила. Вечно они так. Когда их ждешь, ни за что не покажутся. Точь в точь, как чертовы автобусы. Сидя в постели, немного поработала над романом. Продвигается не очень. Желудок всю дорогу бурчал, потому что не поела. Крейг приготовил лазанью повышенной жирности и чесночный хлеб. А если в романе ты сравниваешь зубы красавца с полным ртом могильных плит из белых досок для серфа, то ежу понятно, что ты в полном дерьме. Сегодня получила по почте еще один отказ. На этот раз от крупного агентства Garside Agency. Сказали, что моей книге недостает эмоциональной глубины. Как, видимо, и мне самой. Я отправила рукопись уже 37 агентствам. Не может быть, чтобы все они ошибались. Похоже, пора ставить крест на моих часах алиби. Да и кому нужен вымысел, когда старая добрая реальность сама по себе такая прикольная?